Братья и сестры, я прочитаю текст Писания из Деяний апостолов, 15 глава, 36 стих прочитаю. Ну, а потом я так расскажу, может, учитывая то, что я вчера рассказывал, здесь, может быть, кто-то есть, я, может быть, то, что не рассказывал, постараюсь рассказать, что знаю. Ну, а если будут у вас какие-то вопросы о жизни братства, значит, вы можете ваши вопросы задать. Записано Деяния апостолов, 15 глава, 36 стих. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут». Братья и сестры, я что здесь отметить хотел в этом тексте? Что и в древности людей интересовало, как живут братья. Ну, как братья живут здесь, где мы, это мы знаем, это вы знаете, как здесь живут. Ну, в вашем городе или даже в Германии здесь вы легче информацию получаете. Вот. Но я знаю, что часто нам интересно бывает, как живут в других местах, в других странах, или не в странах, а и в нашей стране, но там, где от нас далеко. Даже Павел и Варнава, друзья, вот посмотрите, принимают решение посетить церкви. У них сейчас задача не с тем, чтобы пойти в новые места, где не было верующих, а пойти туда, где уже есть церкви, чтобы увидеть и услышать, как живут братья. Братья и сестры, ну что, я буду рассказывать то, что в нашем поле зрения, это в отношении вот жизни в нашем братстве, ну, я имею в виду в Совете Церквей, вот об этом расскажу. Вот. Если вам за пределами что-то интересно, вы спросите, если я имею информацию, тогда и скажу, что и за пределами братства. Значит, друзья, ну что, я сначала короткую схему скажу, что у нас в Совете Церквей особых перемен нету. Некоторые перемены есть, но особых нету. Я имею в виду Совет Церквей как духовный центр. Вообще наше братство, друзья, называется не Совет Церквей. Наше братство называется Международный Союз Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Почему я это сейчас говорю? Потому что иногда бывает, верующие не знают, как братство называется. Даже один раз мне даже смешно стало. Я в одной церкви был, там, на Кавказе. И вот в церкви первый раз я в этой был. Человек 60 было на собрании. И говорят, записка приходит, расскажите что-нибудь о жизни братства. Ну, я прочитал записку, говорю, хорошо, я расскажу. И я решил начать с названия. А почему с названия? Потому что как раз недавно изменили название. Ну, добавили слово «международный». И я говорю, братья и сестры, вы знаете, как наше братство называется? Говорят, знаем. Я спрашиваю, как? И молчат. Ну, поднимите руку, говорю, кто знает, как называется наше братство? Они смотрят на меня, никто руку не поднимает. Потом поднимается одна рука. Я говорю, ну скажи, сестра, как называется наше братство? Она встает и говорит, Гедеоновы братья. Я засмеялся. Думаю, надо же. Ну, я потом, может, человек посторонний откуда-то пришел. Нет, оказывается, она давно член церкви. Ну, вот она попала, и книжечка, там Евангелие, а там написано издание Гедеоновы братья. Она говорит, Гедеоновы братья мы называемся. Братья и сестры, а еще в одном месте мне сказали, а почему вы говорите «союз церкви»? Вы что, изменили? Это уже какое-то отступление, союз. Наше братство – совет церквей. Братья и сестры, наше братство МСЦ ЕХБ называется Международный союз церквей. И так от начала назывался союз церквей. А совет церкви – это руководящий орган в братстве. То есть это круг служителей, 20 человек, которые собираются на совещания из разных концов вот, бывшего Советского Союза. Братство и сейчас сохранилось, хотя страны появились там, границы и все. Но наше братство не разделилось, как некоторые, а остается целиком. И поэтому на совещания 4 раза в год собираются служители. Из Средней Азии есть представители, из Молдавии, с Украины, с Кавказа, с Сибири. Вот, с центра России, ну и так дальше. И собирается вот так вот 20 человек служители и решают разные вопросы. Совещание обычно длится 2 дня. Первый день совещания – это информация с мест. Рассказывает, как совершается служение, ну, скажем, там по Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере, на Юге. Братья рассказывают об успехах, о благословениях. Рассказывают и о неуспехах, рассказывают о трудностях. Молимся. Ну, после каждого рассказа совершается молитва. Ну, примерно это получается 13-14 раз мы молимся только во время информации. Вот молимся за те объединения, молимся за трудные участки. Благодарим Бога за покаявшиеся души, за принявших крещение. Друзья, ну а какие изменения? Скажу, друзья, изменения структурные. Это то, что у нас было 12 объединений в братстве, сейчас стало 15. Ну что значит 15? Самое крупное объединение, центр России, сейчас разделили на 3 объединения более мелких. И еще к нам прибавляются сейчас вот некоторые церкви из Америки и Канады. Всего 35 церквей, вот они имеют тенденцию к примыканию к братству. И этот вопрос решается положительно, чтобы эти церкви структурно были в составе братства. И таким образом вот наше братство, ну, потихонечку растет. Ну, в данном случае, что скажу, друзья, сейчас у нас в братстве 65 тысяч, даже побольше, 65 с половиной тысяч, 66 с половиной тысяч членов в нашем братстве, 3 с половиной тысячи церквей. Ну, в отношении, друзья, духовного центра, это совета церквей, председателем совета церквей остается Геннадий Константинович Крючков, вот. Ему уже 77 лет, но я вчера рассказывал, что несмотря на то, что он уже старый человек, друзья, а в общем-то он еще, ну, силы у него достаточно. Вот, ну, например, мы с ним в Америку летали и вместе были длительное время. И я вижу, что он так переносит перелет длительный, и поездки длительные. Часами может за кафедрой стоять. Вот, я даже удивляюсь, откуда он столько информации. Даже не смотрит ни в какие там Библии, в конспект. Он говорит, говорит, говорит. И откуда у него это берется. Вот, и, ну, так, слава Богу, друзья, Господь дает ему способность мышления, способность видения пути. Обычно он не пропускает совещания Совета Церквей, руководит на совещаниях, вот, ну и прочее. Слава Богу, друзья. Вот. Ну, что скажу, друзья, еще, кроме него, у нас, ну, сейчас 18 членов Совета Церквей. Это братья есть пожилые, как Антонов, Шмидт, Крекер, вот, Хорев. Вот. Есть братья чуть помоложе, как там Пушков, Маркевич или там Костиченко. Вот есть братья еще моложе, там как Куркин или там еще братья. Ну и таким образом, друзья, служение совершается. Ну, на что я хотел обратить внимание, помню такой случай. Это было примерно лет 15 назад, кажется, 15 лет назад это было, когда на совещании Совета Церквей поднимаются сибиряки и говорят. Они составили список всех народов, которые живут на территории Советского Союза. Тогда еще был Советский Союз, и Горбачев во главе был. Вот, в качестве президента или генерального секретаря, не знаю, кем он тогда был. Вот, и говорят, прочитали список народов. Там были и дагестанцы, там были и эвенки, якуты. Ну, разные-разные. Их оказалось чрезвычайно много. И братья потом читают место Писания. Из книги Библии написано: «Ты искупил нас Богу из всякого колена и народа, и языка, и племени». А это значит, друзья, в Церкви Христовой из всякого народа должны быть представители. Раз написано «из всякого народа», значит, это не преувеличение. Значит, из всякого народа. Значит, в Церкви Христовой должны быть якуты. В Церкви должны быть ненцы. Не немцы, а ненцы. И чукчи должны быть. И монголы, и японцы. И, ну, все-все-все. И вот братья говорят, за тех людей, которые живут на территории Советского Союза, кто отвечает, чтобы они были в церкви? Ну, конечно, мы. Конечно, мы. И вот так вот молились о том, чтобы нам заняться евангелизацией среди других народов. А я скажу, друзья, я скажу, это была нелегкая задача. У нас не было Евангелия на узбекском, на таджикском, на татарском, на аварском или лезгинском языках, или, скажем, на якутском. Не было Евангелия. Где их взять? Нету ни одного экземпляра. Скажем, есть институты перевода Библии там в Швеции или еще где-то, друзья, но эти институты не перевели Евангелие на языки еще этих народов. И что теперь делать? Братья и сестры, и я скажу, начали молиться. И Бог начал благословлять. И что я скажу, братья и сестры, что вот прошло с тех пор уже 15 лет. За эти 15 лет сколько звучало проповедей в этих местах. Но чтобы вы имели представление, то у нас на период двухлетней давности, я помню, информацию последнюю не знаю, у нас было 360 человек переселенных. Переселенных в новые места жительства. Переселяли туда, где нету церквей. Иногда вот так вот на карте искали поселки или города, ну, чисто так стратегически смотрели, куда надо переселить, где нету верующих. Находили те места, братья и сестры, где не было ни одного верующего. Нам кажется, да разве такое могло быть, чтобы такое было? Братья и сестры, было, знаете что, и сейчас есть. Есть люди, которым начинаешь рассказывать, они не знают, кто такой Иисус Христос. Они даже такое слово ни разу не слышали. Они не знают, Иисус Христос – это или дерево, или это, скажем, ну, растение какое-нибудь, или это какое-то существо. Ну, совершенно они даже такое слово не слышали. Есть люди сегодня, ну, кажется, темнота страшная, которые поклоняются солнцу. И это не где-то, скажем, на севере, это на Кавказе, там, где я проживаю. Друзья, ну так вот в горах есть народы, которые поклоняются солнцу. Они говорят, солнце – это Бог. Они солнцу молятся, ну и прочее, и прочее. И вот этим людям сказать Иисус Христос, они плечами пожимают, а кто он, Иисус Христос? Они не знают такого, ни Бога, ни человека, они об этом никогда не слышали. И вот я скажу, друзья, и начали об этом молиться. Не хватало литературы, даже на русском. Не хватало переводов других. И Бог начинал действовать. И я вам даже скажу, братья и сестры, как Бог действовал. Ведь перевести Евангелие на какой-то другой язык, это ж надо иметь образование. Предложить, чтобы переводили неверующие, ну, скажем, на якутский язык, найти какого-нибудь профессора, заплатить ему деньги, переведи нам Евангелие. И были у нас такой, и такой опыт был. Он переводит, а когда человек читает, который, ну, понимает, это, знаете, я скажу, это, ну, что-то сухое. Но оно без жизни, без возрождения, когда перевод совершенный, я скажу, это получается, ну, не так хорошо. Я вам один пример приведу, друзья. Один человек в Германии решил перевести Евангелие на адыгейский язык. Он 14 лет изучал этот язык, 14 лет. А затем перевел и отпечатал миссию «Свет на Востоке» Евангелие на адыгейском языке. Адыгейцы живут там, где живу я. Ну, я не прям в Адыгее, ну, по крайней мере, час езды, и уже Адыгея начинается от нас. И вот он перевел Евангелие на адыгейский язык. Но адыгейцы читают и не понимают. Ну, немножко понимают. Но человек, который никогда их не видел, адыгейцев, перевел, ну, так вот, перевел просто по книгам, скажем, сам подготовился, самоподготовка. Получился перевод, который они не понимают. Ну, что делать? Братья и сестры, один брат адыгейцу веровал, необразованный. Ну, правда, 10 классов закончил, хотя, ну, как говорит, был троечник, а иногда двоечник. А теперь он стал христианин и решил переводить Евангелие. Но когда на Западе узнали, у него спрашивают, ну, здесь вот Германия, все люди ученые. Спросили у него, а ты, говорят, институт кончил? Он говорит, нет. А что ты кончил? Да, 10 классов кончил. Они поулыбались и нам передали. Да, говорят, там такие люди переводят, смех один. Вот. А я скажу, друзья, он вооружился книгами, готовиться начал. Жена у него вообще русско-адыгейский, ни одного слова не знает. И вы знаете, они вдвоем начинали переводить. Правда, жена имеет высшее образование, но она русская, вот и все прочее. И вы знаете, я скажу, друзья, это был кропотливый труд. Несколько лет они переводили только Евангелие от Иоанна. И потом, когда они перевели, потом еще перевели, эти переводы дали людям, ну, нашли в столице Адыгеи, нашли профессоров по языку, вот дали перевести, они удивлялись, а кто это переводил? То есть перевели, ну, настолько профессионально и доступно, и понятно, не раз, кто это переводил. Там вот такое, а какое образование этот человек имеет? Нет образования. Братья и сестры, это уже Бог делает. Бог, когда вот, ну, сердце, я вчера о горении сердца говорю, когда сердце горит, чтобы Евангелие люди читали, тогда Бог и начинает действовать. И таким образом, друзья, у нас появились Евангелия на узбекском, на туркменском, на аварском языке, на кабардино-балкарском языке, ну и прочее, прочее. Друзья, осетин один тоже, не имея специального образования, взялся переводить Новый Завет, перевел Новый Завет. И перевел хорошо, и уже его отпечатали, и уже раздается. То есть, братья и сестры, вот так вот Бог действовал. И сотни и тысячи людей пошли и понесли Евангелие разным народам. И доходили до таких мест, но где почти нога человека не ступала. Вернее, люди там жили, в смысле нога миссионера, кажется, не ступала. И Бог посылал необходимое. Были места, куда можно добираться только вертолетом или по реке. Бог усматривать начал кораблики. Вот у нас сейчас уже три... ну, таких кораблика, или пароход, или теплоход, как его правильно назвать, или катер, вот, который по сибирским рекам плавает. Ну, я знаю, друзья, понимаю, что вы здесь тоже информацию имеете, где-то слайды смотрите и все прочее, иногда больше, чем мы. Но я просто хочу отметить, друзья, руку Божию в этом вопросе. Представьте, сколько стоит вот такой вот, ну, скажем, такой кораблик. И Бог усматривал, находились люди, которые... покупали или давали деньги, появлялись кораблики. В одном месте вообще одному брату сон приснился, что он кораблик делает. Сон приснился. Люди вообще улыбались. Ну, когда он сказал, мне приснился сон, что я какой-то корабль делаю. На него смотрели, как на диковинку какую-то. А он это воспринял как от Бога. Как от Бога. И начал делать, нашел негодный, списанный, вот бесплатный забрал и начал делать, варил. И вот этот корабль уже третий год в этом году, он уже, простите, наверное, второй год, он уже плавает по реке и добирался до таких мест, где никогда не было миссионеров, никогда не было. Ну, например, один брат рассказывает, говорит, у одного чукчи, я спрашиваю, ну, у тебя тут хоть паспорт есть? Он говорит, есть. А ну дай, посмотрю. Тот ему паспорт дает, он говорит, а мне интересна прописка. Я открываю прописку, а там написано «Тундра». И все, больше ничего. Тундра. Улица, номер дома, и все. А тундра большая, ищи по тундре. Там вот, почти 10 тысяч километров с конца в конец. Вот по тундре. Ищи этого человека. Вот так вот, друзья. И даже туда доходили вот наши благовестники. И слава Богу. И слава Богу. Братья и сестры, ну вот представьте, в прошедшем году, на статистике за нынешний год нет, а за прошедший могу сказать, 3200 человек приняли крещение. Ну, говорили, что интерес к Евангелию уже пропадает, уже люди не так читают, не хотят брать. А я скажу, все равно служение совершается, и люди крещение принимают. Часто в сложных условиях крещения, так вот от воды пар, лед прорубишь, пар идет, и в этой воде вот люди принимают крещение. Одного брата переселили в один поселок, в небольшой поселок, это крайняя точка на востоке, одна из крайних точек на востоке. Друзья, проходит 2 года, простите, всего 1 год прошел, 7 человек приняли крещение. Это в том поселке, где ни одного верующего не было, только этот брат переселился туда с семьей. 7 человек приняли крещение. Вот так вот растет церковь. Конечно, это с немалым трудом достается. Переселили одного брата, ну, он по желанию, он сам сказал, я хочу куда-нибудь, вот, на труд и все прочее, а сам он в большой церкви. Он переселился в местность, я потом с ним, ну, немножко связывался пару раз, друзья, и вот, ну, он по телефону рассказывал, говорит, 700 километров в радиусе не было ни одного верующего, 700 километров. И он сам не служитель. Когда я вот это узнал, вот я думаю, ну хоть бы он там сам выжил. Но я представляю, так вот попасть туда, где нет верующих. Вот я с женой, да, и мои дети. Хоть бы самим там выжить, чтобы не околеть духовно. А тут еще проповедовать надо. И вот я спрашиваю, ну как вы проповедуете? Он говорит, из дома в дом ходим. Морозы иногда зимой достигали до минус 60. Он говорит, а мы из дома в дом. Соседке детей поручили, трое детей. И вот так вдвоем с женой. И Бог начинал работу. Через время он говорит, нас уже 7 человек. Уверовали вот 2 семьи, муж и жена. Их потом 2, и еще одна женщина уверовала. Нас уже 7 человек. И вот так вот распространяется Евангелие. В прошедшем году образовалось у нас в братстве 209 новых церквей. Это за год. Я скажу, такой цифры высокой за прошлые годы у нас не было. Но самая высокая цифра была, ну, кажется, 147 или 148. А здесь 209 новых церквей. Это самое разное. Друзья, на сегодняшний день у нас есть вот члены церкви уже, чукчи есть. Хотя всегда считалось, что чукчи у них даже мозги меньше, чем у других людей. А это хорошие люди, очень хорошие люди. Они мыслят очень, они очень искренние, очень простые. Вот. И обратились к Иисусу Христу очень многие искренним сердцем. В этом году, друзья, даже бракосочетание было 2 чукчи. Вот брат и сестра чукчи, было бракосочетание. Один брат чукча миссионером уже является. Ну, он проповедовать научился, и он сейчас занимается миссионерской деятельностью. Друзья, эвенки, якуты, уручи, это там северо-восток, там такая национальность тоже живет. То есть такие народы, которых я даже и не слышал таких. Вот, Господь сегодня прилагает спасаемых к церкви. Ну что, друзья, немножко о трудностях скажу. Ну, в северных районах трудности в зимнее время, конечно, это морозы и метели. Это трудности. Ну, так кажется, когда в тепле сидишь, вроде и мороз, это не так страшно. Друзья, морозы бывают сильные. Вот я сейчас был в Москве, с одним братом разговаривал. Он говорит, что прошлой зимой морозы достигали минус 67. Но это самая нижняя точка, которая, ну, в моем сознании зафиксирована. Там, где трудятся наши люди. Ну, была зафиксирована минус 61. Это позапрошлая зима, минус 61. Это минус 67. Это, друзья, там уже кажется, что, ну, даже дышать невозможно. Да? Только надо в доме сидеть и все прочее. А знаете, я скажу, вот у нас там, где я проживаю, там, кажется, минус 15, если даст, то и вся жизнь останавливается. Все, кажется, люди умирать начнут. Вот. И в школах закрываются, и в школы даже ученики не идут. А вот разговаривали в одном месте, они говорят, морозы были минус 60, а у нас библиотека. И думаем, ну, трудно будет, конечно, вот, ну, а что делать? А вдруг придет человек книжку заменить? И вот поставили библиотеку, библиотека стоит, один человек возле библиотеки или два, а другие в магазине. Проходит 20 минут, меняются местами, эти стоят, эти в магазине. А потом опять меняются. Но служение не останавливать, служение не останавливать. Или, скажем, был такой случай, когда вот группа молодежи собрались ехать в поселок, расстояние 100 километров. И там уже оповестили, что, ну, там в каком-то помещении, то ли в клубе, то ли где-то, должны собраться верующие, простите, неверующие. И группа молодежи, и благовестники, братья, приедут, чтобы проповедовать. Набрали литературы, сумки, рюкзаки. А ночью мороз настолько сильный ударил, что утром отменили автобусы. И вот они стояли, ну и транспорт, в такие морозы, друзья, смазка застывает в мосту, и уже автомобили, они не едут хорошо, очень трудно ехать. И автобусы отменили. И вот они узнали, отменили автобус. А соберутся верующие, они в 4 или в 5 часов утра автобус должен был идти. Вот. И они принимают решение идти пешком. Братья и сестры, шли пешком. И когда они, да, они дошли до места, один раз, кажется, их чуть-чуть подвезли, они дошли до места, но шли с раннего-раннего утра и шли до позднего вечера. И когда люди узнали, что они пришли пешком, удивились, автобусы не ходят, когда узнали, что пришли пешком, то многие плакали. Ну, кажется, ну, давай позвоним или что-нибудь там отменим, пересмотрим. То есть я скажу, друзья, конечно, это жертвенность немалая. Ну и Бог помогал. Конечно, Бог помогал, дает и силы необходимые. Ну и где-то своим теплом согревает. Был один такой случай, это на севере тоже полуостров Таймыр, на УАЗике. Поехали в один из дальних поселков на УАЗике. УАЗик это такой автомобиль не очень хороший, вот, но вездеход. В смысле, все колеса крутятся, и так он едет уверенно по бездорожью. И температура очень низкая. Он, брат говорит, мы выехали, вот, но это тот случай, когда был минус 61 градус. И что страшнее, ветер. При сильных морозах чаще ветра нет, а то ветер. И ветер навстречу. И он говорит, автомобиль ехал на первой скорости. Вторая скорость не тянет. Застывает смазка вот в мосту на подшипниках. Вторая скорость не берет. Ну, шофера знают, что такое первая, вторая. Только на первой скорости. И встречный ветер, и брат говорит, очень трудно. Автомобиль идет очень трудно. И переживание большое. И потом, говорит, смотрим, температура двигателя начинает падать постепенно. В смысле от мороза. Хотя радиатор закрыли, температура вот, жидкости охлаждающей начинает падать. Выключаем печку, потому что ну, печка на себя немножко тепла берет. Выключаем печку, чтобы все тепло пошло на мотор. Потому что если заглохнет мотор, потом уже все. Ну, конечно, ногтем по стеклу и вот так вот смотреть надо в дырочку и ехать. Потому что, ну, представьте, отключена печка, а за бортом минус 60 градусов. И вы знаете, температура продолжает падать, 60, 50, 40 градусов, и мотор глохнет, машина не едет. Заглохла машина. Ну, конечно, братья, которые были в машине, я слушал их рассказ. Конечно, страшно, друзья, когда до поселка, ну, там 100 километров туда и назад, и заглох двигатель, и машин нету, пустая дорога. Ну, конечно, переживали очень сильно, молились на коленях прямо в машине, вот, помолились. Обычно, друзья, если мотор от холода заглох, его потом уже не заведешь. Помолились, попробовали завести мотор, завелся. Вы знаете, друзья, в течение нескольких минут, что делает Бог? Меняется направление ветра. Ветер начинает дуть в спину. Завели двигатель, включили первую скорость, сначала с трудом, а потом веселее. И так пошел, и доехали. Друзья, Бог поменял направление ветра. А если бы не поменял, вот, ну, кажется, уже все. Хотя в практике, чисто вот так вот разумом, друзья, вот так вот направление ветра обычно не меняется. А то буквально, ну, вот такие чудеса делает Бог. Один раз тоже на УАЗике не доехали до населенного пункта 20 километров. И машина заглохла, кончился бензин. Взяли с собой 200 литров запас бензина, ну, рассчитали все, и бензин закончился. Хотя полный бак и 200 литров, это хватило примерно на 270 километров. Это чтобы вы представляли, вот как езда. Кончился бензин, а еще впереди 20 километров, а температура тоже около 60, вот, между 55-60 градусов. Два брата побежали в поселок. Два остались в машине. В машине буржуйка, дрова. Зажгли буржуйку. Вот, ну, чтобы ну, согреться как-то. Вот, кончились дрова. Ну, потом слышим, вот машина идет навстречу. Урал. Братья добежали до поселка, нашли машину. Машина приехала, зацепили и отбуксировали их в этот поселок. Вот такие бывают случаи сложные. Ну, конечно, был один случай, друзья, когда тоже заглохла машина. Вот, кстати, немецкая Ифа, заглохла машина, а впереди расстояние было 56 километров до поселка. Ну, сначала пытались как-то согреваться, жгли солярку, вот, чтобы... Ну, а потом решили идти пешком. 56 километров шли пешком. Я этих братьев знаю хорошо, друзья. Они рассказывают, что были моменты, что все, один начинает засыпать, все, тепло становится, ну, значит, замерзает. Обычно, когда человек начинает замерзать, становится тепло и хочется спать. И я, говорит, его вот так телепаю, поднимаю, вставай, это опасно, пойдем, будем идти. Вот потом дальше идем, другой начал, все, ложиться, давай отдохнем, давай поспим чуть-чуть, полчасика отдохнем, потом дальше, потом второй. Потом второй не давал спать. И вот так вот они дошли до поселка 56 километров. Зашли в крайнюю избу или дом, или что там было. Друзья, ну, конечно, а в этом доме жил шаман. Ну, что надо отдать должное, шаман их встретил хорошо. Он понял, что люди в беде. Начал снимать с них валенки. Валенки снялись вместе с кожей, то есть ноги обморожены. Кстати, одному брату обрезали пальцы на ногах. Но этот шаман приложил все усилия, там растирал их спиртом, все такое. Ну, так выжили, отошли. Кстати, скажу, друзья, этот шаман через год покаялся. Хотя шаманы вообще не каются. Вообще люди, которые плотно связаны с оккультизмом, им покаяться страшно трудно. Дьявол страшно сопротивляется. Этот шаман покаялся. Мое понятие, друзья, он сделал добро Божьим служителям. И Бог вот так сделал, что он стал христианином, потом его дочь тоже уверовала. Ну, вот такая ситуация. Ну, конечно, что я скажу, друзья? На севере обстоятельства одни, трудности одни. На юге обстоятельства другие и трудности другие. Ну, в частности, друзья, у нас самая южная точка, вот это Монголия. В Монголии трудятся братья. Вот. Ну, слава Богу, Бог дает силы, находит работников, служение совершается. Конечно, юг Таджикистана, Туркмения, там другая картина. Там летом стоит страшная жара. Вот и все равно проповедовать надо, и также библиотеки, также из дома в дом и прочее. Но еще трудность, конечно, что мусульмане, там картина иная. С мусульманами вообще тяжело. Вот. Но мне иногда приходилось вот беседовать с такими людьми. С ними вообще тяжело. Тем более сейчас вот есть такое движение среди мусульман. Это фундаментальные исламисты. Вот. И оно присутствует вот и в нашей стране, в частности в Дагестане, вот, или в Чечне. Вот это, ну и война в связи с этим где-то вот, продолжается и прочее. Конечно, в связи с этим трудности немалые. Ну, в частности, друзья, у нас некоторые сложности сейчас. Вот это Казахстан. В Казахстане там очень приняты законы против церкви. То есть церковь может быть только зарегистрированная. Ну, похожие законы в Узбекистане, просто он в Узбекистане чуть слабее работает. То есть власти загоняют в тупик. В какой? Ну, например, церкви должны быть только регистрированные. А зарегистрироваться церковь может только при условии, если в ней больше 500 членов. Понимаете мысль, да, друзья? То есть все церкви, где меньше 500, их поставили вне закона. Зарегистрироваться они не могут, без регистрации существовать нельзя. И когда был разговор, ну хорошо, предположим, церковь зарегистрируется, но 500 членов набрать за один день невозможно. Это значит, сначала будет 10 человек, потом 20, потом будет 100, 200, 300, 400, а потом станет 500. Но пройдет сколько-то лет, а вот эти сколько-то лет церковь не может функционировать. То есть загоняют в тупик. Ну, отсюда, конечно, друзья, есть случаи, когда опечатывали дома молитвы. Это не только в прошлый месяц, это сейчас такое бывает. Были случаи, что избивали. Были случаи, что судят. Судят, ну, например, срочное сообщение я очень часто получаю. Вот у нас в братстве работает отдел содействия страждущим. Вот постоянно получаем срочное сообщение. Вот и там пишут. Где какие события происходят? Были случаи, что судят брата, осудили на штраф. Штраф не платит. Еще повторный суд. Наказание повышают. Опять. Еще повышают наказание. То есть, кажется, ситуация движется, ну, в такую неопределенность. Одна женщина рассказывает, говорит, неверующая, судебный исполнитель. Одного брата осудили на штраф. Ну, естественно, мы штрафы не платим. Мы не признаем себя виновными, штрафы не платим. Приехали домой, конфискация. Значит, составили список, что могут конфисковать. Ну, там шифоньер, шкаф и прочее. Вот, ну, грузят в машину. Дома жена, мужа дома нету. И вот такая ситуация. Что было запланировано, погрузили. Один еще говорит, я думаю, что и холодильник надо забрать. И к ней, к жене. Она говорит, мы и холодильник заберем. Она говорит, ну, берите. И так с кроткостью, ну, берите. И вот эта женщина, говорит, которая была, она говорит, у меня, говорит, я же встрепил, ну как, вот так вот, ну забирайте. Кажется, это страница из истории гонений, друзья. Это страница из настоящей жизни сегодня. Что сегодня могут забрать холодильник, или, скажем, какое-то животное, или, скажем, шкаф, или что-нибудь еще. Ну что, друзья, сложности вот с законами в Белоруссии. В Белоруссии закон там вообще на ликвидацию незарегистрированных церквей. Тоже закон издали. Вот хотя очень остро отреагировала Америка, Англия на эти законы. И пока Лукашенко, президент Белоруссии, ну, похоже, что закон пока не в действии. А этот закон, друзья, страшный. Это закон, какой был раньше. Воспитывать детей в христианском духе нельзя, лагеря нельзя, детские кружки нельзя, молодежные кружки нельзя. То есть, получается, все практически нельзя, что запрещали раньше. Вот такие вот законы издаются сегодня. Ну что, друзья, скажу. На Кавказе. Друзья, Кавказ характерен... Я живу на Кавказе, потому за Кавказ чуть особо хочу. Друзья, Кавказ характерен тем, что Кавказ многонациональный. Ну, только Дагестан, это не так большая территория, только Дагестан. Там проживает 40 национальностей, только в Дагестане. Не будем говорить о том, что кабардинцы, балкарцы, черкесы, вот, Азербайджан, и, ну и прочее, Абхазия. Очень много, друзья, национальностей, и которые, в свою очередь, еще и мусульмане. То есть большинство национальностей на Кавказе мусульмане. А еще трудность на Кавказе такая, что где-то в 98-м году началась война. Война – это Армения и Азербайджан. Война началась, сначала события в Сумгаите, когда ну, там армян уничтожали. Ну, армяне в ответ, открылась война в Нагорном Карабахе. Друзья, эта война продолжалась 10 лет. Потом война была Абхазия. Была война Южная Осетия, это столица Цхинвали. Была война Северная Осетия, это Орджоникидзе или Владикавказ сегодня. Ну и прочее. Друзья, и практически сейчас Чечня. Практически на протяжении вот этих 15 лет война не прекращается. Практически ни на один день. То там, то там, то там, то там. Ну, конечно, это создает определенные трудности. Ну, во-первых, озлобление среди людей. Во-вторых, благовестие. Ну, в этих районах, конечно, благовествовать трудно. Следующее – это падение экономики. Следующее – начинают закрываться границы. Невозможно пересекать границы. Я скажу, в Германию и в Америку вот, сейчас легче попасть, чем некоторые республики, ну, скажем, Закавказье. Так получается. Очень, ну и контроль, жесточайший контроль, вот, и лично кто идет, и вещей, и все прочее. Оформление визы, надо в Москву отправиться оформить визу, чтобы попасть сегодня в Грузию. Хотя мы живем недалеко, вот сел на машину, переедешь, вот, надо сначала в Москву попасть, чтобы визу, ну и прочее. Сложностей очень много, братья и сестры. Ну и что, друзья, можно сказать? Ну еще почему так, я не знаю. Вот, видимо, Бог прогневался или напоминает о том, что пришествие его слышно. В прошлом году бедствие стихийное, наводнение. Наводнение захватило громадные территории. Вот Ставропольский край, Краснодарский край и даже повыше. Друзья, наводнение было, это очень сильное наводнение. То, что там мы иногда по радио чуть слышим. Я вам скажу, чтобы представление имели. В Краснодарском крае один поселок городского типа, вот, Хатукай называется, адыгейский поселок, был затоплен водой в течение месяца. Из-под воды виднелись только крыши двухэтажных домов. Это в течение месяца. Остальное все было под водой. Вот такие масштабы. То есть громадные территории. Я заезжаю в один большой город после наводнения. И что я скажу? Что ну, саманные дома, которых очень много еще, они все, ну саман размок. Пусть даже в этом городе, но где-то в человеческий рост была вода. Саман размок, и дом, крыша лежит. Вот по улице идешь, просто лежат крыши, потому что, ну, дом сел, и все. сел и все. И, конечно, беда эта была большая. Особенно, что, друзья, интересно, что самая трудная, одна из трудных проблем была, это отсутствие питьевой воды. Кажется, наводнение, люди на чердаках или на крышах, или еще как-то, отсутствие питьевой воды. Скажем, кругом море воды, но воду нельзя пить. Кладбища, там скотомогильники, септики и все прочее. То есть вода вот она, ее нельзя пить. Друзья, 1,5-литровая бутылка питьевой воды продавали за 100 рублей. 1,5 литра питьевой, ну это дорого, ну это сколько, наверное, 3 евро по-вашему. Вот. То есть были люди, которые пользовались ну, вот таким вот бедствием. Ну скажем, что, друзья, ну понятно, что животные, птицы, это все уплыло, все уплыло. Люди остались, у кого хозяйство, ни с чем остались. Вот. Ну что сказать можно, друзья, что наводнение закончилось, но еще оправиться от наводнения мы не успели. Вот в районе Новороссийска смерч, сильнейший смерч. То есть вихрь захватил воду из моря, с Черного моря, и получился водяной шар в диаметре 300 метров. И вот этот водяной шар двинулся и в районе Новороссийска рухнул на землю. Друзья, ну представьте себе, вот наши братья ездили туда помощь оказывать в Новороссийск, то там события были такие. В море лавина машин, это был купальный сезон, и автобусы оказались в море. Ну, вот рассказывают, поднимают икарус, из-под воды подъемный кран, полный людей. Вот такие вот были беды. И поэтому ту помощь, которую мы получили, да, мы получили большую помощь с Германии, с Голландии, с Америки. У себя по всему братству собирали. Друзья, то, что предназначалось по причине наводнения, часть пришлось отправлять на Новороссийск, оказывать помощь там. Только в Новороссийске затихла вот эта беда. В районе Владикавказа ледяная глыба с верхушки горы отрывается. Тысячи лет она там висела, друзья, отрывается и летит вниз по ущелью. Но я скажу, друзья, чтобы представление имели, мы от своей церкви посылали туда людей, и я скажу, что за несколько секунд, за 30 секунд, эта глыба пролетела, ну, расстояние больше 30 километров, сметая все на своем пути, шириной в 300 метров, шириной, и толщина глыбы 300 метров, толщина глыбы. Ну и, конечно, друзья, там бедствие было тоже страшно. Когда эта глыба рухнула, то ученые посчитали, что если эта глыба растает, ну, она растает, она там не таяла, потому что наверху, а теперь она растает. Ученые посчитали, что наводнение получится больше, чем то, которое было. Ну, слава Богу, друзья, опять Бог милостивый. Вот так вот Бог чуть-чуть легонечко показал свое могущество, и Бог милостивый, ударили морозы, и глыба не стала таять. Вернее, ну, резкое похолодание, глыба таяла очень медленно, ну, получилась река, конечно, глыба таяла, и наводнение не произошло. Хотя, если бы было так тепло, как когда глыба упала, то наводнение получилось бы больше, чем прежнее. Ну, что я скажу, друзья? Совершается служение. Конечно, там, где районы военных конфликтов прошли, там труднее. Почему труднее? Ночью ходить нельзя, даже вечером. Потому что на руках у людей оружие, в каждом доме оружие. Опасность большая. Ну что, братья и сестры, все равно служение совершалось и совершается. Невозможно сейчас только в Чечне, потому что там перекрыто все и прочее. Но Господь все равно благословлял, благословляет. Ну вот, например, на сегодняшний день верующих азербайджанцев, в прошлом году было 66 человек, верующие азербайджанцы, это бывшие мусульмане. Было время, когда было всего 2 человека, я помню, брат докладывал, братья, у нас 2 мусульманина уверовало, радость какая. А сейчас уже 66 человек. Есть братья, которые освобожденные благовестники, миссионеры, на азербайджанском языке совершают служение среди азербайджанцев. Друзья, мы на Кавказе провели конференцию по благовестию и решили народы Кавказа разделить по церквям, чтобы каждая церковь взяла какой-нибудь народ и за этот народ молились. Но вот я знаю, что нашей церкви достался лезгинский народ. Это, ну, из дагестанских народов. И мы начали молиться. Ну, молимся, а как они там, лезгины, себя в горах чувствуют? Вроде не знаю. Я говорю, надо не только молиться, надо туда поехать. братья и сестры, а Бог начинает действовать в одном селе, но не в Дагестане, а лезгинское село в Азербайджане. Началось пробуждение. И очень много лезгин уверовало. Ну, там почти общинка появилась из лезгинов. Вот так вот где-то молятся, а где-то Господь действует. И люди начинают обращаться к Богу, люди начинают каяться. Вот так действует Бог. Ну, что я хочу сказать, братья и сестры? Вообще, для чего этот рассказ? Ну, одна сторона, братья попросили, ну, надо рассказать, отказываться нельзя. Рассказать о жизни братства. Я, братья и сестры, скажу, это для того, чтобы молились о служении благовестия. Чтобы Господь продолжал работу. Чтобы вот это время свободы нам использовать максимально полноценно. Потому что, я скажу, и тружеников не хватает. Тружеников не хватает. Например, нам надо одну семью переселить сейчас в Нагорный Карабах. До сих пор у нас там, ну, вахтовым методом. Уехали туда на полгода, жили-жили, там трудились-трудились. Эти уехали, следующие приехали. В Нагорном Карабахе образовалась сейчас группа верующих. Группа верующих. Конечно, я скажу, братья и сестры, там не просто жить и даже, ну, благовестникам. Друзья, районы войны, это районы разрушенные. Разрушенные иногда буквально. Вот, например, в Абхазии есть населенные пункты, в которых не осталось целых ни одного дома. Ни одного дома. Вообще по Абхазии, друзья, после войны осталось 20% жителей. 20%. Я был в Нагорном Карабахе, друзья, мы въехали в один город. Каменные дома все, каменные, с таких больших глыб. Весь город каменный и большой город. Друзья, мы проехали по этому городу, ни одного целого дома мы не нашли. Ни одного. Если целый дом считать крыша, без крыши, стены, без окон, без дверей и без крыши, если считать целым, то целого ни одного дома, ни одного. Мы встретили в этом городе, это не поселок, это город, всего 2 человека. Мы выезжали из города, смотрим, сидят 2 старика на камнях, о чем-то разговаривают. Вы знаете, как это тоскливо? Город, в котором недавно жили люди, рождались дети, роддомы, магазины, все. Всего 2 человека мы встретили. И то они не жители, они, наверное, случайно пришли сюда или сидят, горюют. Друзья, и вот служение совершается, и в этих местах люди каются. Ну, не там, где людей не живут, конечно, там, где люди живут. Люди каются, и церкви появляются. И, конечно, труженики нужны, и чтобы жить. И даже на благовестие, друзья. Вот я в Америке был, рассказал, один брат говорит, я хочу поехать в Карабах. Поехал почти полгода, он там жил. Юноша, вот, проповедовал, молодой. И вы знаете, и неплохо. А после него еще один туда приехал, тоже с Америки, ну, иммигранты бывшие. И вы знаете, да и неплохо, и неплохо. Ну, и так служение совершается. Ну, что, братья и сестры, я еще скажу. Это издательство «Христианин», думаю, правильно будет увязать с этими событиями. В издательстве «Христианин», друзья, Бог, конечно, тоже благословляет. Недавно я был у них, там мы беседовали. В основном там большинство сестры трудятся. Ну, практически все, это кто не в браке. Вот так вот девушки посвятили себя на служение Богу. Ну, и братья там тоже есть. Вот, на машинах в основном братья работают и прочее. Друзья, Бог благословляет. У нас в прошлом году отпечатано в братстве было 190 тонн духовной литературы. 190 тонн. Я еще помню, когда в нашем братстве отпечатали 3 тонны. Это была цифра невероятно большая. 3 тонны литературы. Слава Богу, братья, это столько нас Бог благословляет. А потом было 30 тонн, потом было 62, потом 98, потом 138, потом 160, а потом 140. А в этом году 190 тонн. Что интересно, друзья, позапрошлый год посетили группу американцев, меннониты, и вот они побыли в издательстве, они говорят, ой-ой-ой-ой, у вас такие масштабы, вот литература, нас смотрят, сколько печатается, мы даже не ожидали. А потом, когда они узнали, что эту литературу мы будем раздавать бесплатно, Они удивлялись, говорят, зачем бесплатно? Почему бесплатно? А если вы раздадите бесплатно, а потом вы будете что печатать, если вы бесплатно раздадите? А мы говорили, Бог даст, это наш принцип. Мы не можем сейчас изменить что-то, мы раздаем бесплатно. И вы знаете, друзья, они удивлялись, а в следующем году, в предыдущем было 138, это когда они удивлялись, а в следующем получилось 190. И ни один трактат, ни одну брошюру, ни один журнал мы не продали, ни один. Я помню, когда-то один брат продал Библию за 30 рублей, его отлучили от церкви за это. Но потом он рассчитался, вернул деньги, покаялся, его потом восстановили. Ну и слава Богу. И слава Богу. Я знаю, друзья, что во многом это и ваше участие, тех, которые за рубежом живут, это в нуждах издательства «Христианин», вот в нуждах миссионеров, потому что выслать 360 или 400 миссионеров, это тоже я скажу, что вот, и есть им надо, и все прочее. И скажу, что, друзья, это конечно, участие всех верующих и молитвами, вот, и пожертвованиями, и всем прочим. И, конечно, труженики. Я был в прошлом году в одной церкви, там происходила, вернее, не церковь, а область, и происходила смена миссионеров. Значит, с Дальнего Востока, это Чукотка, это район города Анадырь. Там у нас было 7 миссионеров. И теперь эти уезжают, а другие заезжают. Ну, смена. Это, ну, как сказать, вахтовый метод. И вот эти рассказывали, как они трудились, а другие собирались. И вот 7 лет, на 7 лет в места, где, ну, в места трудные. Кстати, друзья, один случай брат из этих братьев рассказывает. Вот какой чудный Бог. Он говорит, мне надо было улететь, ну, в какой-то дальний поселок. И я, говорит, вышел на улицу, да, отвезти некому, машина поломалась. И я, говорит, вышел на улицу и стою, чтобы кто-то подвез. Ну, обычно машины ходят в аэропорт, а в аэропорт где-то, ну, 30 километров надо ехать. И я стою, и никого нету. Я смотрю на часы, и вижу, что если сейчас машина не подъедет, я опоздаю. А машины нету, смотрю, уже все, регистрация там и все прочее проходит. И вдруг смотрю, джип какой-то, дорогой, мчится, подъезжает, разворачивается, дверь открывается, садись. Я сел и поехал. Сижу, молчу, едет, смотрю в аэропорт. Приехал в аэропорт, вылезай. Я вылез, развернулись и уехали. Я так и не понял, кто такие, кто послал. Не знаю, кто такие. Совершенно, братья. Вот так вот Бог. Один случай из своей жизни. Из своей жизни. В одной церкви нужно было решить один вопрос. А мы ехали к теще моей. Мы здесь порешаем. И я поэтому взял с собой жену. Потому что это церковь в ту сторону, где родители моей жены. Они были неверующие родители. И мы пообещали, что вот мы приедем и все. Ну и идет разбор дела. Ну, не членский, поэтому там и жена моя была и прочее. А мой автобус был в 8:40 вечера. А потом следующий в 9:40 и последний в 10:40. Ну, на 8:40 мы не успевали. И я смотрю, что по времени на 9:40 уже надо было быть. И смотрю, жена мне подмигивает, давай заканчивай скорее, мы опоздаем на автобус. А я вижу, нельзя закончить сейчас, надо еще там кое-что. И мы не заканчиваем. Ну, у нас еще запасной один автобус в 10:40. Мы не заканчиваем, продолжаем. Смотрю, она мне опять сигналы подает. Опаздываем уже на 10:40. А еще чуть-чуть, надо еще минут 15-20. И вы знаете, я так затянул, и все. Закончилось собрание, мы идем, она молчит, огорченная. Вот мы теперь будем, что мы теперь будем делать. А автобус в этом городе шел с Краснодара. И город, в котором мы находимся, он получился проходящий. Просто проходящий. И вот мы идем с ней, дождик моросит, а я слышу автобус сзади, ну, который из Краснодара, уже шумит, по звуку слышу автобус, последний автобус, который нас может поднять. Но мимо нас он проедет, и еще 2-3 километра, там на вокзале подберет людей и дальше. Жена мне говорит, может, руку подымем, может, остановится. Я говорю, как остановится в городе? Не остановится. Не будем поднимать, будем идти на попутке, будем ночью уезжать как-нибудь. И мы идем по дороге. Автобус мимо нас проносится и дальше летит. И смотрю, фонари, стоп, загорелось, останавливается. Ну, далеко от нас. Остановился. Я говорю, наверное, кого-то высаживает. Жена говорит, может, побежим. Так, сейчас он высадит и дальше поедет. И мы идем пешком. Смотрю, никого не высаживает. Стоит автобус. Мы идем дальше, стоит автобус. Я говорю, слушай, давай побежим, может, успеем. Мы бежим, подбегаем к автобусу, открываем дверь. Довезете нас до такого? Да, довезем. Мы сели, сидим. Он раз и поехал. И поехал. А рядом с шофером женщина сидит, а он женщине говорит. А мы на переднем сиденье, а он женщине говорит. Вот что значит шоферское чутье? Вот подсказывает мое сердце, наши люди, надо их подобрать. Вот. Я говорю, да это Бог так делает, вот когда святым его детям надо куда-то добираться. Ну и таким образом, братья и сестры, так вот Бог и благословляет, и братство живет, и где-то с трудностями. Вот, молимся. Ну и Бог помогает. Ну и, конечно, и для вас просьба такая, чтобы вы молились. Чтобы вы молились, чтобы вы и дальше. Ну, во-первых, идти узким путем, потому что очень много обольщений. Друзья, поступают иногда предложения от других союзов на какие-то вот, ну, совместные там конференции, конгрессы и прочее. Ну, как-то объединяться и все прочее. С разных концов письма идут. И даже вот последнее совещание, опять нам письма пришли, опять нас просят, давайте встретимся, давайте мы будем вместе и все прочее, и все прочее. А я скажу, друзья, вот так вот смотришь, что дьявол всячески старается вот с узкого пути убрать. Ну да, мы где-то чуть консервативно держимся, ну и слава Богу, чтобы нам не увязаться в какие-то греховные, в компромиссные союзы, вот организации и все прочее, а чтобы так вот жить и дальше с Богом, и идти узким путем. Ну, я думаю, что достаточно. Если у вас какие-нибудь вопросы, вы, пожалуйста, можете задать вопрос, если я смогу ответить, то постараюсь. Да, друзья, верующие среди чеченцев есть. Кстати, по Чечне скажу, друзья, в Чечне была наша община, была в Грозном, была община регистрирована. Наша была небольшая, регистрирована была община большая. Сейчас их там нет. Чечня разрушена, разрушена практически полностью. Ну, что могу сказать, друзья, если по Абхазии, то война в Абхазии, там погибших не было со стороны верующих. В Чечне погибшие есть со стороны верующих. Вот. То есть там дело обстояло хуже. И были убитые, как христиане. В Чечне убивали, как христиан. И даже, ну, были случаи, мучили и все такое. Сейчас там, ну, так наших верующих нету. Но я скажу, что служение благовестия, вот, какое-то время, когда затишье было, совершалось, когда дело труднее, ну, в общем, доступ, то там сейчас плохой. Ну вот я вам один маленький пример расскажу о том, что чеченцы, они тоже часто искренне очень уверовали. Уверовала одна девушка чеченка. Ну и по причине войны, как верующие, они оттуда тоже ушли, хотя чеченцы. И вот она, они пришли в город Кизляр, это там наша церковь, ну, большая церковь в Кизляре. И вот брат пресвитер рассказывает, говорит, и она заболела. Заболела от холода, от вот этих переходов, и она заболела. И я, говорит, повез ее в больницу. Ну, пришли там к врачу, врач проверил, говорит, надо ложить ее в больницу. Ну, она вышла, мы, говорит, в коридоре стоим, там оформили ее уже. Ну, и я ей говорю, ну что, давай помолимся и отправляйся. Она говорит, помолимся. И на колени, бух. А тут же народу полно, идут вправо-назад, вперед. Она на колени встала посреди коридора. А брат пресвитер говорит, а мне, ну, не, ну, неудобно. Вот. Ну, а что, на колени рядом встал. И она молится в стул. Господи, благодарю тебя, благослови. Рядом люди ходят. Но она чеченка, она чеченка. И вот такое вот, ну, отношение, ну, к Богу очень, очень. Ну, вот так вот, друзья. Да, чеченцы есть верующие. И не в единственном вот лице, а там, ну, несколько человек верующих есть. Пожалуйста. Вы знаете, друзья, ну, регистрация с чем она связана? Регистрация связана с тем, что те законы, которые есть по отношению к церкви, их тогда будь добрый, соблюдай. А если ты их будешь соблюдать, то вот этот закон ты вынужден будешь нарушать. Поэтому вот эти церкви, о которых я рассказываю, они не регистрируются, хотя определенные трудности приходится испытывать. Потому что тут так, или ты будешь Богу верный, или ты будешь искать регистрацию. Вот таким образом. Ну да, да, конечно. Ну видите, друзья, ситуация в Германии я не знаю, но я скажу, что не везде одинаково. Не везде одинаковые отношения. Вот в чем суть вопроса. И таким образом я еще такую вещь скажу, друзья. Дело вот в чем, что когда произошла перестройка, начали выходить новые законы, ну, например, закон о свободе совести России, когда вышел, то там всегда приписка такая: при появлении этого закона аннулируются все прежние законы. И, в общем-то, российский закон о свободе совести, ну, он якобы так более-менее, я его тоже прочитывал, и в Совете Церкви мы прочитывали, ну, он так более-менее. Но дело вот в чем, что наше то братство находится на территории нескольких республик. А если мы теперь в России начнем регистрироваться, да, а в других республиках законы такие, которые нельзя регистрироваться, если ты будешь регистрироваться, против Бога пойдешь. Но если мы начнем регистрироваться, тогда тех начнут зажимать сильнее. А так вот, в Совете Церкви в России регистрироваться, а почему вы? И пойдет натиск, пойдет гонение, пойдет гонение. И поэтому в данном случае у нас в братстве позиция, она остается прежней, мы не регистрируемся, тем более с учетом того, что есть в других республиках законодательство о свободе совести, которое, ну, неподходящее совершенно, чтобы можно было бы быть регистрированным. Вот в чем суть вопроса. И поэтому позиция в нашем братстве, она остается такая, как и раньше, что мы остаемся нерегистрированными. Но как там Германия, Америка, ну это судить не нам, а вам. Вы тут видите вашу ситуацию, вот как оно у вас дело обстоит. Вот и вам и смотреть надо. Но, конечно, друзья, что там, где мы, там она ситуация, конечно, так похожа, несколько иная. Так я думаю, смею думать так. Да. Ну да. Значит, братья и сестры, я по Америке немножко скажу вот как. Что на протяжении 8 лет некоторые американские церкви из иммигрантов писали в Совет Церквей письма. Это преимущественно те церкви, где были верующие, но из отделенных переезжали, хотя не обязательно. Они писали нам письма с просьбой, чтобы принять их в Совет Церквей, потому что там они разбросаны, они не объединены ни в какие союзы. Они там вот так вот, ну, как овцы без пастыря. И они нас просили. Ну, иногда мы туда ездили, так, ну, и общались с ними и прочее. Ну, что я скажу, Совет Церквей все время отвечал отказом. Отказом в том, чтобы их присоединить к братству. Ну, мотивируя тем, что это океан, вы далеко, у вас образ жизни другой, у нас другой, поэтому мы не можем. Потому что будет в одном братстве кто из нас что. Ну, разные позиции, разные люди, ну и прочее. И все время отвечали отказом. Друзья, но дело в том, что таких писем становилось все больше. И начали приходить письма уже от совещаний. Ну, там объединение образовалось такое плохенькое. Они написали письмо совместное от 32 церквей с просьбой принять их в состав союза нашего. Ну, что я скажу, друзья. Несколько лет я туда ездил, один раз в год, бывать в этих церквях и помогать им выживать. Потому что я скажу, что, ну, обстановка там была очень трудная, очень трудная. В некоторых церквях мы проводили очищение. Ну, например, мне приходилось участвовать в очищении где-то, наверное, в 5 церквях в Америке. Ну, что я скажу, друзья, что, ну, вот когда мы туда ехали очищение делать, это большая церковь, одна из самых больших церквей иммигрантских. Вот. То мы и братьев с этих церквей думали, как там можно проводить, там же все, ну, иначе, и подход к многим вопросам. Но Бог нас повел другим путем, друзья. Некоторые братья нам говорили, ну, вы их там хоть чуть-чуть, хоть наполовину, вот, очистите. А Бог повел иначе, друзья. Бог нас повел таким путем, это точно был Бог, что требования во время очищения там были выдвинуты точно как в Союзе. Точно как в Союзе. Но многие говорили, разделится церковь. Церковь не сможет. Здесь в Америке не сможет, чтобы как в Союзе. И вы знаете, и многие недруги говорили, когда советы церкви служителей приезжают, эта церковь разделится. Вот, вот таким, тем более очищение. Ну что я скажу, друзья, в церкви было около 400 верующих человек, членов. По-моему, 380 тогда было. Ну и что, друзья, я скажу, что, в общем-то, Бог очень сильно помогал и действовал очень сильно. На собрание приходило, ну, до 500 человек. Регистрированные шли на назидательную часть. Сначала один час было назидание, а потом членское собрание. Вот собирались каждый день. Мы сначала сказали, братья и сестры, собрание каждый день. А для американцев это у них там настолько режим плотной жизни, работай, работай, и ничего больше, и на небо вот, не посмотри, а больше в землю. И вы знаете, Бог настолько благословил, друзья, полный зал, каждый день был полный зал. Собрания заканчивались иногда в 11 часов, а бывало даже позже. Вот. Ну и, а потом оставались члены церкви. Ну что скажу, друзья, что никакого разделения там не получилось. Мы не потеряли ни одного человека. Один человек только оказался отлученный, потому что он вообще в грехе там жил и каяться не хотел. А так мы ни одного человека не потеряли. Хотя в церкви большая часть была из регистрированных церквей, из СБ, из автономных. Все как один прошли очищение. Один регистрированный пресвитер, он когда представил, он плакал и говорил. Говорит, вы знаете, братья и сестры, когда начиналось очищение, я страшился и боялся. Но говорит, я увидел такое чудо, какое я в своей жизни никогда не переживал. Бог всю мою жизнь перевернул на этом очищении. Это пресвитер регистрированной церкви. Ну и в общем-то я скажу, там так ситуация неплохая. После того я уже дважды там в этой церкви был. Вот так ситуация там неплохая. Были мы там и с Крючковым в этой церкви. И так, братья, одобрительно. Ну и на совещании, на январском совещании вот этого года в братстве было принято решение, чтобы удовлетворить просьбу этих церквей, которые хотят быть в братстве. Таких церквей 35 церквей насчитывается, которые... То есть это получилось как маленькое объединение вот из этих церквей, которое будет так по всему похоже частичкой братства. Ну и таким образом сейчас там совещания, которые проходят, они всегда нас приглашают, чтобы мы на этих совещаниях там были. Вот, ну какое-то руководство там избрали, ну и таким вот образом дело там идет. И, конечно, я скажу, друзья, приглашали, вот последний раз я был недавно, это было весна-лето прошедшее, в одну большую церковь. В этой церкви несколько тысяч членов, церковь регистрирована. И служители этой церкви говорят, мы хотим, чтобы вы у нас провели очищение. Вот. Ну, конечно, я невероятно, я не представляю это возможным, я вам так сразу скажу, я не представляю это возможным. Но когда в церквях, где несколько тысяч членов просят очищения, я скажу определенно, что Бог действует. Когда мы там находимся, часто регистрированные приходят с регистрированных церквей, приходят исповедоваться. Вот. И исповедуются очень искренне. Очень искренне. Это тоже говорит, что Бог действует. Пригласили в одну церковь, тоже очень большая церковь, регистрированная. Конечно, они очень сильно не похожи на верующих здесь, очень сильно не похожи. Вот, и пригласили в эту церковь. Они несколько раз звали, я все не появлялся, вот отнекивался. Когда пресвитер и диакон приехали на одно собрание, около 3 часов было собрание, они усидчиво очень ожидали, а потом очень сильно просили прийти к ним. И вы знаете, побыл я у них, ну что я скажу, что очень большое собрание, воскресное утреннее собрание, и значит, что они? Вот совещание братское, пресвитер говорит, братья, ну, один брат скажет наш, а потом брат Николай. И своему они говорят, тебе 3 минуты, не больше. А потом Николай, до конца. И вы знаете, ну так брат коротко сказал, а потом я проповедовал. А потом, когда проповедь закончилась, они говорят, Брат Николай, ну расскажи нам что-нибудь еще. Ну я им говорю, ну тогда я вам расскажу о жизни братства. Они же все регистрированы, тут отделенных почти нет. Я вам расскажу о жизни братства. Ну, я им все расскажу, как положено. Я рассказал, с какого братства, все, что, как. И все о жизни братства рассказывал, как трудились, как начинали, как гоняли, как трудимся сейчас и все прочее. И вы знаете, я скажу, друзья, очень положительно, по всему видно, что, ну, так касалось этих людей. Хоть они вот в таких условиях привыкли уже к другой жизни. Друзья, а все равно понимают, что там, где труд, где узкий путь и все, ну так многим иногда так вот хочется, чтобы тоже таким путем идти. Хотя обстановка, в которой находится, часто совершенно противоречивая и совершенно на другой путь толкает. Ну это вот что, это что по Америке. Еще вопросы есть? Значит, друзья, в Приморском крае я был вот где-то не так давно был я. Именно по этим городам я сейчас не могу сказать, как там благовестие сейчас, друзья. Но я скажу, что ну так-то картина там неплохая. Я посетил многие церкви, вот, и общение молодежное было такое очень большое. И я вижу, что народ там трудится. Но я знаю, что по плану сегодня, на сегодня в Приморском крае планируется благовестие, вот несколько вариантов таких крупных вот евангелизационных, миссионерских мероприятий. Это остров Сахалин, Камчатка, Курильские острова, вот потом благовестие по Приморью, это вот здесь уже на материке. А какие города охватывает, я точно не могу сейчас сказать. Да. Как раз по Приморью там была группа. И несколько групп были еще в других местах, а потом они в Благовещенске собрались на конференцию. Да, да, да. Ну что, тогда все, наверное. Чтобы я вам не надоел, надо вовремя закончить. Пусть Бог благословит, друзья, и вас, и нас, чтобы нам дальше идти узким путем и трудиться во имя Его. Аминь.